Опалённое небо пепел вместо дождя. В разваленных замках не слышно ни звука. Мою тень разрубают ржавым мечом. Леди смерти входят без стука. Она приходит издалека, приносит любовь, но цена высока. Я зажигаю свечу, но вижу только пустые глаза слепого стрелка. Она приходит точно и ищет меня на ощупь. Сознание рвет в клочья, и я умираю ночью. Любовь твою не остановить.